«Долбанные маги!» — в полный голос рявкнул я. Комната, реальная комната с тремя деревянными стенами и одной стеклянной. Свет, умеренной жесткости матраса и промокшая от пота простыня. Сон. Я действительно говорил со своим двойником, или мой разум устроил мне такую ловушку. Выдал желаемое за действительное и реализовал это в короткометражке. Подогнал факты под реальность. Могло такое быть? Могло. Но, как я уже говорил, сны мне снились редко. Так что... Хотя чего я гадаю? У меня тут под боком парочка местных консультантов. Глянул на экран телефона. 5:30 утра. Еще час можно было поспать, но какой сейчас сон? А я не сплю. Ха-ха, никто не спит. Дядя Ваня, Глеб, подъем по гарнизону! В холодильнике на просторной кухне оказалось полно продуктов. Мясо, овощи, фрукты. Имелась посуда, так что я взялся за приготовление самого популярного завтрака одинокого мужчины – яичницы. Соратники мои сидели за столом, терпеливо ожидая своих порций и внимательно слушали пересказ сна. «Вот, значит, какой у Игоря план был!» — без выражения протянул дядя Ваня. Втянул носом божественный запах холостяцкого завтрака и добавил. «А вкусно пахнет!» «Долгие годы тренировок!» — откликнулся я. «Приготовление яичницы я и правда отточил до совершенства. Продолжая при этом экспериментировать с добавлением тех или иных ингредиентов, сегодня, например, я притомил яйца до состояния пашот на овощной подушке». «Так это не сон?» «Да какой сон?» — рубанул рукой воздух Глеб. «Таких снов не бывает». Вот и я подумал. Но спокойнее было услышать схожее мнение от других людей. «Пересидеть решил. Тут все успокоится, тогда и вернется. Умно». Дядя Ваня прожевал первый кусочек моего кулинарного чуда с одобрительным покачиванием головой и неожиданно спросил. «Ну, и что ты решил?» «По его предложению? В кому впасть?» «Ну да». «Пас. Суицидальных наклонностей никогда не имел. Мало ли, что он там мне говорит. Ему ведь вернуться надо». Так что наплетет стрекороба, а у меня к нему веры нет. Глеб едва заметно выдохнул. Облегченно. Наставник кивнул с одобрением. Оба были на моей стороне. Понятно, что Самойлову балбес Антошин выгоднее, чем предатель-обер-секретарь. А старикану было безумно интересно на закате жизни поучаствовать в чем-то значительном. Но на душе все одно потеплело. Друзей у меня со школы не было. Хорошие знакомые, приятели, коллеги, соседи, собутыльники, временные союзники, но не друзья. Я очень щепетильно относился к этому понятию, чтобы награждать им каждого встречного поперечного. Стоит раздавить с ними бутылку коньяка. Да и недоверчив я по природе. Плюс работа такая, что доверие бывает только во вред. Но вот глядя сейчас на старого слепца и молодого идеалиста, вдруг почувствовал, что они могли бы быть моими друзьями. То есть я мог бы их так назвать. Может быть, не сейчас, а через время. Это немного пугало. «Ну что, какой план на день?» Расправившись с яичницей, я поднялся из-за стола в приподнятом настроении. «Меня с утра князь ждет, а ты, Глеб, вроде хотел со мной к какому-то хакеру съездить». «Кому?» «Ну ты вчера говорил про какого-то доку в банковских спекуляциях». «А, этот. Я могу и без тебя съездить. Или вместе, позже. Князь важнее, так что давай сперва к нему, я в машине посижу, послушаю ваш разговор». «Это не помешает. Дядь Ваня, а у тебя какие планы?» Позвоню парочке своих бывших воспитанников, попрошу помочь информацией по старой памяти. Это кому? Меньше знаешь, крепче спишь. Расскажу, если удастся что-то узнать. Усмехнулся вредный дед. Я ответил ему ухмылкой, которой он не мог увидеть, и заметил, что возле дара, который я теперь не выпускал из внутреннего взора, промелькнул ярко-желтый жгутик. Все он видел, хитрый старик. Встреча с князем состоялась не в его кабинете. Он принял меня в личных покоях этажом выше. Монарх был в китайском шелковом халате и мягких тапочках. На маленьком столике лакированного дерева был накрыт завтрак на двоих. Ни жены, ни сына рядом не наблюдалось. «Присаживайся, племяш. Завтракал?» «Да, Николай Олегович». «Игорь, мы дома», — укорил он меня мягко. «Давай без официоза». Вот опять эта тонкая грань местных обычаев. Как в ней разобраться, драгоценнейший дядя, если у тебя дом на одном этаже, а работа на другом? И как тебя величать? Дяди Коли, что ли? Вместо этого я кивнул и молча придвинул себе чашку с чаем. Кофе у князя на столе не было. «Слышал, съехал ты со своей берлоги?» «А, ну да. Албазин же частью княжескому роду принадлежит. Понятно, чьи птички напели». «Стреляли», — отозвался я тоном Абдулы из «Белого солнца пустыни». Не хотелось с уборкой на ночь, глядя, возиться. «Рассказывай уже, что там за стрелок такой, обезумевший, что на боярина с винтовкой ходит? Фочин с утра уже доклад на почту прислал. По ДНК установили личность. Местный. Бывший дружинник из младших. Стрелок хороший. Давно в отставке, живет на деле в сотни километров от столицы. Жена, дети есть. С криминалом не связан. Вот чего он на тебя взъелся? Князю я выдал усеченную историю, основанную на версии Самойлова. Мол, стреляли не в меня, а в моего следователя, кто заказчик неведомо, но явно по старому делу, за которое паренек в тюрьму сел. Потрошители, дескать, перепугались и сделали ход. «Еще и потрошители». Николай Олегович умудрился расстроенно вздохнуть и откусить круассан одновременно. «Где я так Господа прогневал?» Настроение, впрочем, у вседержителя земли Амурской было добродушным. Кушал он с аппетитом, поглощая, на мой взгляд, слишком большой объем продуктов, чтобы оставаться стройным мужчиной средних лет. Может, у магов метаболизм другой? Чем-то Жидар питается. Да и 70-летним князь не выглядел. «Что по манжурскому послу? Помог тебе Самойлов?» «Немного помог. На триаду вышли, поговорили с посредником по мелочи, ничего конкретного, но кое-какие зацепки появились». И я замолчал. Надо было бы говорить, как-то держать князя в курсе расследования и всплывающих фактов, ну, в нужном окрасе, но дальше начиналась уж очень зыбкая почва. Если обобщить, я должен был убедить князя, что посла заказали москвичи, которые хотели заполучить акции моста, что в деле замешаны якуты, желающие иметь свой торговый хаб в 5-километровой зоне от международной транспортной развязки, что в княжестве действует банда торговцев, детьми, и крышует он и его воевода. Наверняка еще и его старый друг. А вот обер-секретарь тут вообще ни при чем. Да только как это сделать? Князь мое молчание воспринял по-своему. Люди, кстати, всегда так делают. В смысле, трактуют любые события не в свете внешних факторов, а прогоняя их через фильтр собственных мыслей, чаяний и переживаний, и получают на выходе выводы, которые совершенно не вяжутся с происходящим предметом. Я вот замолчал, так как не знал, что сказать, и мучительно искал выход из тупика, а Николай Олегович решил, что я на него обижен. Так и спросил. «Ты до сих пор обиду на меня носишь?» «Это он о чем?» «А, он же Игоря в наследнике прочил, да потом сына родил. Не мог же он не понимать, как того подобное решение заденет. И сейчас выходит, спрашивает примерно вот что. Не решил ли ты, племянничек, слить расследование из-за застарелой обиды на дядьку?» «С чего вы решили, Николай Олегович?» «Да с того, что раньше ты меня наедине только дядькой звал. Или Колей. И подшучивал постоянно. Еще много еще чего». Глаза у князя были печальными. К бабке не ходи, его чувство вины перед племянником глубже Марианской впадины. Но губы плотно сжаты, что как бы намекало, что с этим моральным грузом он справится и поступит так, как следует поступить. «Так не 15 лет уже», — с намеком на улыбку отозвался я. «Ну, чего ж делать? Как-то несообразно деть колить».